Глава 47. Кристиан. Как я и думал, обещание Лео помиловать Маркуса развязало тому язык. Он рассказал все. И как много лет назад некто из другой страны помог ему деньгами, когда Маркусу надо было заплатить долг. И как потом этот некто попросил взамен незначительную услугу. Ну, незначительную на первый взгляд. Всего лишь рассказывать слухи, которые касались королевской семьи. Ничего такого, это же просто слухи. Дальше больше. Нужно было всеми силами сдержать мою магию. И тут уже требовалось более серьезное вмешательство. Маркус хотел отказаться, по его словам, но ему не позволили. Пригрозили, что расскажет все королеве, а это грозило обвинением в государственной измене. И Маркусу пришлось продолжать. Когда объявили отбор, ему потребовалась помощь. Если бы Велора стала моей женой, то он смог бы управлять ею и мной тоже. Ведь он искренне считал, что артефакт предков всего лишь безделушка. Да и я особо не собирался жениться. Мне было все равно, кто станет моей женой. Это всего лишь тягостная обязанность. Но я встретил Мэри. И артефакт предков оказался не игрушкой, а вполне реальной силой, с которой Маркусу не удалось справиться. Украв из сокровищницы артефакты, он переоценил свои возможности. Открыл портал, а вот поставить купол обратно ему уже не хватило сил. И все бы получилось, если бы не наша с Мэри связь. «И что ты намерен делать?» — спросил брата. — Неужели помилуешь его? — Нет, конечно, — усмехнулся Лео. — Казним прилюдно. — А как же твои обещания? — Ну, во-первых, я король. Я слово дал, я же могу и забрать. — А если серьезно? — Лео нахмурился. — Я обещал не помиловать его, а смилостивиться. Чувствуешь разницу? Я усмехнулся. Как истинный правитель, Лео знал цену словам, поэтому всегда был с ними осторожен. «Я сдержу слово. За его преступление его надо бы провести по улицам города обнаженным для побивания камнями, затем облить горящей смолой, вывалить в перьях, а потом еще четвертовать. Я же просто прикажу отрубить ему голову». Пожал он плечами. «Еще казенные деньги на это ничтожество тратить». «Да уж, милость короля — штука непредсказуемая. Но я считал, что Маркусу повезло. Его смерть будет быстрой и легкой». Велору отпустили. Разумеется, убрав все ментальные закладки и отослав подальше от города. Она сама попросила об этом. Несмотря на то, что была не виновата, она ощущала стыд. Мы с Лео решили не портить ей жизнь и подобрали подходящего мужа, мага с окраин. Пусть работают на благо страны. Как ни удивительно, но они даже понравились друг другу, так что для девушки все закончилось хорошо. С казнью решили не тянуть. Нужно закончить все это раз и навсегда. Не хотелось тащить эту грязь в нашу с Мэри счастливую, в чем я не сомневался, совместную жизнь. Разумеется, Маркус думал, что его помилуют. Ну, сошлют куда-нибудь, но сохранят жизнь. Узнав, что жить ему осталось пару дней, он устроил форменную истерику. Сначала говорил, что ему обещали помилование, потом угрожал, потом умолял, но Лео был непреклонен. Покушение на жизнь королевской особы, даже непреднамеренное, спускать нельзя. «Помилуйте!» — кричал он, срывая голос, когда его тащили на эшафот. — Ваше Величество, я сделаю что угодно! — Предав однажды, предаст и дважды. Многозначительно изрек Лео и поднялся. Толпа, до этого шумевшая на площади, моментально затихла. — За государственную измену, а также за покушение на жизнь двух королевских особ, его высочества принца Кристиана и его невесты Мэри Белль, придворный маг Маркус Фариан приговаривается к смерти через отсечение головы. Решение окончательное и обжалованию не подлежит. Приступайте. Кивнул стражникам, и те потащили мага к палачу. Маркус верещал и вырывался, но держали его крепко. Уложили на плаху, и палач одним ударом привел приговор в исполнение. Мэри, хоть это касалось и ее, отказалась присутствовать, и я ее не винил. И сам бы не пришел, да положение обязывало. Никогда не любил публичные казни, но в данном случае это необходимость. Отвернулся, когда топор опустился. Услышал, как взревела толпа, и поднялся. «Спешишь к своей невесте?» — ухмыльнулся Лео. «Ты же знаешь, я не любитель подобных кровавых расправ». «Я тоже», — вздохнул брат. «Но ты же понимаешь». Я кивнул. Объяснять прописные истины мне не требовалось. Каким бы ни был хорошим король, без появлений власти и уважения невозможно. Поэтому порой приходилось действовать жестко. Уж лучше готовить свадьбу, чем казнь. «Полностью согласен. Иди, а я скажу речь. Видишь, ждут». Он кивнул на толпу, которая и правда застыла в ожидании. «Заодно сообщу о вашей свадьбе». Речи Лео произносить умел, тут не поспоришь. Он был уверен, все произошедшее обернется нам на пользу. Сейчас следовало позаботиться о своей невесте. «Все закончилось?» — спросила Мэри, стоило мне переступить порог комнаты. «Да». «О, Крис, я не хотела, чтобы все так обернулось, не желала никому смерти». Она бросилась в мои объятия, всхлипывая. «Знаю, милая, знаю. Все хорошо. Ты не виновата. Все это началось задолго до тебя. Он сам виноват. Козни против королей никогда ничем хорошим не заканчиваются». Я рассказал ей все. А как иначе? Она теперь член семьи, ее признали предки. Да и не хотел я начинать совместную жизнь с Тайн. «Что теперь будет?» «Теперь будет только счастье, любовь моя». Приник к ней долгим поцелуем, чувствуя, как напряжение отпускает Мэри, и она расслабляется в моих объятиях, отвечая на поцелуй. Я знал, что она, как и я, хочет большего, но пока рано. Скоро, совсем скоро мы оба получим желаемое. А пока и этого хватит.